трижды хлопнул в ладоши и высыпал в рот из пакетика оставшихся медвежат. «М-м-м!» — замычал он яростно, прожевывая. «Надо немедленно позвонить Ингвару». Нужно было выбрать другую гостиницу. «САС», например. Она оформлена дизайнером Арне Якобсоном, и там такая незаметная, вежливая, интернациональная обслуга. Все под одной крышей. И можно не выходить из здания. Копенгаген так похож на типичный норвежский город, родину накачивающихся пивом мужчин в дурацких головных уборах и женщин с пакетами в дешевых солнечных очках. Они ходят взад-вперед по Ратушной площади между Тиволи и Стрёгет, как ведомый инстинктом косяк лососей. Тиволи и Стрёгет. Всегда Тиволи и Стрёгет. Как будто Копенгаген состоит из открытой площадки с рестораном в одном конце и грязной улицы с магазинами в другом. Она осталась в комнате. Даже сейчас, когда со стороны Оресунда веяло ледяным февральским холодом, в Копенгагене было полно норвежцев. Они ходили по магазинам, пили, собираясь в самых дешевых кабаках, ели котлеты и мечтали о том, как приедут в следующий раз весной, когда пиво можно будет пить на улице. А в парке Тиволи откроются площадки аттракционов. Ей хотелось домой. Домой. Она с удивлением поняла, что домом для нее стал Вильфранш. А ведь ей не нравилась Ривьера. Раньше. Все так изменилось. «Я родилась заново», — подумала она, и улыбнулась шаблонной фразе. Пальцы пробежали по животу. Он подтянулся. Стал более плоским. Она лежала обнаженная на кровати поверх одеяла. Бархатные шторы были открыты. Только тонкие полупрозрачные занавески разделяли ее и того, кто, может быть, за ней следил. Если кто-то хотел ее увидеть, то из окон второго или третьего этажа на противоположной стороне улицы ее вполне можно разглядеть. Из окна сквозило. Она вытянулась и погладила свою руку, кончики пальцев почувствовали гусиную кожу. «Брайль», — подумала женщина, — «моя новая жизнь написана на коже шрифтом для слепых». Конечно, ей пришлось идти на риск, но она знала, что справится, и без колебаний выбрала самый оптимальный с ее точки зрения путь. Риск, вкус опасности — это было прекрасно. Уверенность в собственных силах, ощущение неуязвимости — это могло подвести ее в будущем. Она поняла это, когда вернулась обратно, на виллу «Бей дес Анжес». Скука несвободы, отсутствие сильных чувств. Она долго их не осознавала и потому не чувствовала себя ущемленной, до тех пор, пока наконец-то не проснулась и не сумела вырваться из рутинного существования, где она никогда не делала больше того, за что ей платили. Никогда больше, никогда меньше. В ту пору ее жизни дни медленно сменяли друг друга, превращаясь в недели и годы. Она становилась старше, умнее. Ей исполнилось 44, и она готова была заскучать насмерть. Опасность дала ей новую жизнь. Страх удерживал ее бодрствующей, ужас заставлял пульс биться. Дни теперь мчались, звали ее за собой, ее, счастливую и смертельно перепуганную, как ребенок, бегущий за сбежавшим из цирка слоном. «И умираешь так медленно, что кажется, будто живешь», — вспомнила женщина строки стихотворения. «Это обо мне».